Бенджамина Бомба, которую все звали Бэмби, с клубничной карамелькой во рту, пустым спичечным коробком в руках и вкусом поцелуя на губах, стояла в своем голубом пальто у выхода на перрон к поездам дальнего следования, слушала свистки локомотивов на Лионском вокзале и про себя повторяла: «Как же мне все это осточертело! Как же мне все это осточертело! Чем я так провинилась перед Господом Богом, чтобы такое со мной приключилось?» 3 дня назад, в пятницу вечером, она расцеловалась с матерью и младшим братишкой на вокзале в Авиньоне. Села в поезд, у нее были крепкие зубы маленькой хищницы и счастливая улыбка, при виде которой мама сказала: «Тебе совсем не жаль, что ты расстаешься с нами?» Она ответила: «Мы скоро увидимся, на Рождество. Всего через 3 месяца, это же пустяки». Даниэль стоял, вытянувшись как солдат, на посту, в тамбуре возле туалета, у самой гармошки, ведущей в соседний вагон, готовый перейти туда, как только появятся контролеры, светловолосый, с перекинутым через руку плащом, в мятом твидовом костюме. У него были глаза побитого пса и на редкость дурацкий вид. Поезд уже отправляли. Он наклонился, чтобы помочь ей поднять в вагон чемодан, потерял равновесие, и вот тогда-то и порвал ей первую пару чулок. Она сказала ему со злостью: «Пустите, я уж как-нибудь справлюсь сама». У нее еще болела лодыжка, по которой он ее стукнул. Он не извинился. Он не умел извиняться. Он стоял рядом, дурак дураком, и сказал: «А он тяжелый». И, глядя своими печальными глазами, как она приподнимает подол, чтобы взглянуть на порванный чулок, добавил: «Теперь только на выброс. У меня на подошвах железные штуковины. Мне их мама поставила. Я всем рву чулки». Поезд шел уже полным ходом, и она, придерживая платье и прижав смоченный слюной палец к порванному чулку, подняла на него глаза и по-настоящему разглядела его. Красивое лицо, лет 15 или 16, вид как у побитого пса. И тогда она сказала, что все это не имеет значения, все это ерунда, и сама донесла чемодан до купе. В середине коридора у открытого окна стояла женщина Жоржетта Тома и длинноносый мужчина Кабур. Когда Бэмби проходила мимо них, Жоржетта Тома кинула на нее очень странный взгляд, взгляд, словно бы говоривший: «Ага, вот и она». В купе была особая атмосфера, было душно и жарко. Нижнюю полку справа занимала женщина, нижнюю слева – мужчина. Бэмби легла на свою полку, принялась читать взятую с собой книгу. Чуть позже, широко распахнув дверь, в купе вошли контролеры. Она подала билет тому из контролеров, который стоял к ней ближе. Второй контролер проверял билет крашеной блондинки. Даниэль потом сказал ей, что она актриса. Потом они разбудили мужчину, спавшего внизу под полкой Бэмби, и он, ворча, с трудом открыл глаза. Воспользовавшись тем, что никто на нее не смотрит, она натянула голубое пальто и спустилась вниз. Сунув ноги в туфли, она вышла в коридор. Жоржетта Тома и Кабур все еще болтали, стоя рядом у открытого окна. Туалет был занят. Она подождала еще немного. Она слышала, как контролеры по очереди входят в другие купе. «Простите, дамы и господа». В конце концов, она подергала дверь за ручку, как это делают в школе, когда ждать не вмоготу, а туалет никак не освобождают. Внезапно дверь отворилась, и стоило ей увидеть его испуганные глаза, его затравленный вид, как она сразу все поняла. И впрямь, как в школе, когда она еще не сдала экзамен на бакалавра, она как бы вернулась на 3-4 года назад. Лагерь преподавателей и лагерь учеников. Секреты, страх перед надзирателями. «Что вам надо?» Он скинулся, как маленький задорный петушок, увидев, что это не контролеры. Она ответила: «Всего лишь сделать пипи». Это был тот самый мальчишка, который порвал ей чулок. У него были светлые волосы и совершенно растерянный вид. Он прошептал, чуть ли не плача: «Не стойте здесь. Уходите. У меня нет билета». «Нет билета?» «Нет». «И поэтому вы там заперлись? Чего вы этим добьетесь?» «Не говорите так громко». «Я не говорю громко». «Нет, вы говорите громко». Тут они оба услышали шаги контролеров, которые вошли в последнее купе вагона всего шагах в 10 от них. «Простите, дамы и господа». И тогда он схватил ее за руку. Это был его первый решительный жест. Он сделал это так резко, что она чуть не вскрикнула. Он втянул ее в туалет и запер дверь. «Что вы делаете? Выпустите меня!» Он зажал ей рот рукой, совсем как актер актрисе на немецком корабле в фильме, который она видела в Авиньоне месяца 2 назад. Но у того актера были усы. Он был черноволосым и мужественным, тогда как этот мальчишка умолял ее, глядя на нее глазами испуганного ребенка. «Не разговаривайте, умоляю вас, помолчите». Они стояли рядом перед запертой дверью. Она хорошо видела себя в большом зеркале над умывальником и думала: «Такое могло случиться только со мной. Если бы мама меня увидела, она бы в обморок упала». Он сказал очень тихо, бесцветным голосом, голосом воспитанника отцов-иезуитов, что хотел было переждать на подножке, но в коридоре соседнего вагона стоит какой-то подозрительный тип. К тому же он побоялся, что не сумеет открыть дверь. Еще он не знал, куда деть свой чемодан. В дверь постучали. Чей-то голос спросил, есть ли тут кто. Она, приложив палец к губам, как это делали в школе, оттолкнула паренька. Он понял и с глупым видом забрался на крышку унитаза, произведя при этом много шума. Прежде чем открыть, она расстегнула пальто, чтобы все выглядело как можно естественнее. «В чем дело?» Правой рукой она придерживала дверь, не давая ее распахнуть, левой – полу своего пальто. Контролеры смотрели на нее сверху вниз. Тот, что помоложе, отступил на шаг, второй в замешательстве машинально приложил руку к фуражке. Она, должно быть, была мертвенно-бледной. «Вы уже проверяли, у меня билет». «Да-да-да-да, простите, мадемуазель». И оба контролера отступили. Она закрыла дверь и взглянула на себя в зеркало. Увидела свои белокурые волосы, глаза, такие же испуганные, как у этого паренька, и колено, высовывающееся из-под пальто. Сейчас она была уже не мертвенно-бледной, а пунцовой. Он тоже страшно покраснел, его черные глаза молча благодарили ее. И вид у него был на редкость глупый. «Моя любовь, мой Даниэль». Воровато оглядываясь по сторонам, они вылезли из туалета в поезде «Марсель-Париж». Она вышла первой, чтобы убедиться, что поблизости никого нет. Перед этим он рассказал ей, что удрал из дому неделю назад, автобусом доехал сначала до Канна, потом до Марселя, грязного города, где все пристают к вам со всякими вопросами. 2 ночи провел на туристической базе, 2 на вокзале, в зале ожидания, 1 в бистро, которая не закрывалась на ночь, 1 в гостинице, когда у него еще были деньги. Что вы собираетесь делать дальше? Не знаю. «В моем купе есть свободное место», — сказала она. «Подождите немного, и когда в коридоре никого не будет, войдите. Верхняя полка слева от двери, как раз над моей». И ушла. А в коридоре тем временем разгорелась ссора. Бэмби, лежа на своей полке, слышала, как Жоржетта Тома что-то очень громко говорит. Она даже отодвинула шторку за своей головой, чтобы взглянуть, что же там происходит. Бэмби догадалась, что она оскорбляет Кабура, злым голосом бросает ему в лицо какие-то злые слова, но самих слов разобрать не смогла. Позднее, когда все лампочки были уже погашены, Жоржетта Тома вошла в купе. Должно быть, в половине первого или в час ночи Кабур тоже вошел в купе. Бэмби видела, как он снял пиджак и улегся на полку. Она уже засыпала, когда услышала, как этот мальчишка тихонько отворил дверь в купе и прикрыл ее за собой. Но наткнулся на собственный чемодан, потерял равновесие, упал на кого-то и выругался. Наконец он улегся на свободную полку, пробормотав лишь: «Все обошлось, а то я чуть было не попал в другое купе». А затем он свесил голову со своей полки прямо над ней, так что она даже могла видеть его глаза. Оба шептались взахлеб, что, должно быть, раздражало остальных. Утром она приоткрыла глаза, увидела, как он спускается в своем мятом костюме из твида с плащом в руке. Выходя, он наклонился к ней, прошептал «мадемуазель» и клюнул ее в щеку. Она подумала, он, должно быть, совсем не спал, и снова уснула. А потом вдруг оказалось, что уже половина восьмого. Поезд подъезжает к Парижу. Коридор опустел. Жоржетта Тома стояла у окна с опущенными шторами. «Мадемуазель», они остались одни. Оказывается, Жоржетта хотела поговорить с ней. Ей просто необходимо было поговорить с ней. И при этом ей нечего было сказать. Бэмби сразу поняла это. Молодая женщина бессвязно говорила: «Вы видели того человека вчера вечером? Просто ужасно». «Вы знаете, всякое случается», — ответила Бэмби. «Не переживайте из-за этого». Она взяла чемодан, собираясь выйти из купе. Но Жоржетта Тома встала между ней и дверью, стараясь удержать ее, повторяя: «Просто ужасно, что существуют такие люди». «Нет, вы только выслушайте меня, мадемуазель Бомба, не уходите!» Бэмби подумала, откуда она знает мое имя? В конце концов, она отстранила молодую женщину, сказав ей: «Прошу вас, пропустите меня, меня ждут!» И в этот момент почувствовала, что им обеим страшно. То злополучное субботнее утро, 8 часов утра, Даниэль стоял на перроне неподалеку от выхода, засунув руки в карманы, с женской косынкой вокруг шеи. Пассажиры толкали его, проходя мимо, но он не двигался с места. И они обходили его то с одной, то с другой стороны. Бэмби поставила чемодан на землю и спросила: «Вы что, собираетесь здесь так и торчать? Что вы намерены делать?» Он вздохнул. «Наконец-то! Что вы так долго там делали? Вы что, не взяли мой чемодан?» «Как так, ваш чемодан?» «Но мы же договорились». «Как так договорились?» Он качал головой, ничего не понимая. И она качала головой, ничего не понимая. Наконец они поняли, опустившись на скамью и поставив вещи Бэмби между собой. Оказывается, он разработал целый план, как ему выйти с Лионского вокзала. Он сказал, что объяснил ей ночью, что ей следует сделать. Сказал, что объяснял ей это целых полчаса, свесившись над ней с полки. А она ничего не слышала. Должно быть, как раз в ту минуту заснула. «Вы должны были взять мой чемодан, выйти, предъявив свой билет, оставить вещи в зале ожидания и вернуться обратно с двумя перронными билетами. А потом мы вышли бы вместе». «Я ничего не поняла. Я не слышала. Вы очень здорово придумали». Он смотрел на нее недоверчиво и разочарована. Она, стараясь придать ему уверенности, коснулась его руки и сказала: «Так идите и заберите свой чемодан. Где вы его оставили?» «В купе, в сетке для багажа». «Заберите его поскорей и возвращайтесь». «И мы сделаем так, как я сказал?» «Да, мы сделаем так, как вы сказали». «Вы не уйдете?» Она смотрела на него, чувствуя какое-то странное возбуждение. Почти как в школе, но возбуждение куда более сильное. «Сейчас мы обведем вокруг пальца надзирателей, сорвем урок или устроим тарарам, только куда более сильный. За кого вы меня принимаете?» – ответила она. Он счастливый, доверчиво кивнул головой и побежал к поезду за чемоданом. минут через 10. Вернулся с чемоданом, но шел медленно, со странным выражением лица. Посерьезневший, притихший, неузнаваемый. Что это с вами? Со мной? Ничего. Потом они поехали на улицу Бак. Здесь мадемуазель Бомба предстояло жить в течение следующих 3 месяцев. Там их ждала девушка по имени Сандрина. Она тоже работала в той самой конторе, куда собиралась устроиться Бэмби. В тот вечер она просидела у них довольно долго и все время повторяла: «У вас прекрасное платье, у вас прекрасная прическа, как вам удается уложить так волосы? У вас прекрасные туфли, не правда ли, у вас прекрасный душ?» Когда она, наконец, ушла, Бэмби сказала Даниэлю: «Вы сейчас примете душ. Вы, верно, грязны, как поросенок, хоть отправляю вас в армию спасения. Я не хочу, чтобы у меня дома завелись блохи». «А как мне выйти?» – сказал он через некоторое время, выглянув из душевой. Она протянула ему свой банный халатик, и он вышел к ней с мокрыми, как у нее самой, волосами. Рукава были ему слишком коротки, а в плечах халат, казалось, вот-вот лопнет по швам. Вид у него был разнесчастный. Она была еще в комбинации, искала новую пару чулок. Их глаза встретились. И именно эту минуту он выбрал, чтобы сказать: «В купе лежала мертвая женщина».